Глава пятая. «Знаешь, у меня новость», — говорит после ужина Дарья. «Прикинь, папаня мой вернулся. 2 года в Москве только наездами, 2 дня в месяц бывал. Как с матерью развелся, начал новый бизнес на Урале, в Тюмени. Мы с Пашкой думали, он там окончательно обоснуется. Дом там построил, хотя нет, не дом, там ранчо настоящее. Ездили к нему 2 раз, круто, конечно. Он предлагал на все лето приезжать, но мы люди городские. Деревенская жизнь не про нас. А отцу нравится, простой он у нас. Это мама светская тусовщица. Отец терпеть всякие церемонии не может. Мама его за это всегда подкалывала. Он часто говорил, что ей надо было за графа выходить, а не за крестьянина. Ох, что-то я разговорила, сама не знаю с чего», — добавляет после паузы подружка. «Мне интересно, Даш. Знаю, как отец важен для тебя», — говорю тихо. «Это правда. Дарья часто делилась своими мыслями и переживаниями по поводу распада семьи. Это сильно сказалось на ней. Павел тоже переживал. Мне сложно было объяснить им обоим, что я, например, ничуть не расстраиваюсь, что у меня только мама есть. С Павлом меня, естественно, Дашка познакомила. Ее старший брат закончил университет и работает менеджером в строительной компании. Высокий, симпатичный блондин. Улыбчивый, обаятельный. Но я даже представить поначалу не могла, что он имеет на меня виды. Потом Дарья со свойственной ей прямолинейностью просветила меня. В универе я нередко замечала заинтересованные, а порой откровенно восхищенные взгляды. Что скрывать, я нравлюсь парням. В тот момент, когда Даша огорошила новостью, что ее брат сохнет по мне, я как раз начала отношения с однокурсником. Но Егор оказался бабником и любителем шумных компаний, выпивки в общаге, песен под гитару. Мне, выбивающейся из сил, разрывающейся между учебой и любой подработкой, это было чуждо. Когда мы с Егором расстались, Павел пошел в наступление. Так как я в этот момент была в полном раздрае, расставание произошло в момент, когда я застукала своего парня в общаге с другой девушкой с параллельного курса. Мне не хотелось отношений совершенно. Пашка утешал меня, вытаскивал чуть ли не силы на свидания, в кино, рестораны. Не пытался форсировать события, был просто другом. Я расслабилась. 2 поцелуев, я все еще считала, что между нами дружба, но не ёкало у меня. Понимала, что надо как-то расставить точки, пыталась, но, видимо, слишком мягко. А вот месяц назад перед моим носом положили десерт, внутри которого лежало обручальное кольцо. Паша упрям, этого не отнять. Ни нагло, ни напористый, так сказать, тихо, сап, идёт к своей цели. Я опять растерялась. Не смогла сказать «нет». Знала ведь, что мучиться буду. Но нет у меня чувств к нему, тяги нет. Близость между нами тоже была всего 2 раз. Довольно спокойная. Сложно подобрать точное определение. Я слишком неопытна. Паша очень хороший, добрый. Я отношусь к нему как к брату. Но в момент предложения мы были в ресторане вместе с Василисой Андреевной и Дарьей. И еще одна семейная пара, лучшая подруга Василисы и ее молодой любовник. Я даже имена их не запомнила. Не могла я унизить Пашку перед столькими людьми. Взяла кольцо. И вот уже месяц оно жжет мне палец. В переносном смысле. Потому что спустя неделю после того ужина я сняла нежеланный аксессуар и убрала в шкатулку. Пашке сказала честно, как только спросил, где же оно. «Я не уверена, что готова, Паш. Слишком неожиданно, я так не могу. Прости, пожалуйста. Давай верну тебе. Дорогое же, наверное. Вдруг потеряю». «Нет, пусть у тебя останется». Прямо Архипов. Не желает сдаваться. Фамильная черта. Дашка была такой же. Подружке нравился парень на нашем курсе, Вадим. Она сохла по нему, но не решалась признаться. Это длилось 2 год. Мне она рассказывала иногда о своих переживаниях, а ему не могла дать понять, что нравится. Да и комплексовала. Вадим был высоким, очень спортивным. Девчонки за ним толпами бегали. А Дашка толстушка. Худеть не вариант, кость широкая, да и натура любительницы вкусно покушать, особенно сладкое, не переделать без ущерба для психики. Что-то я слишком углубилась в анализ своего окружения. С чего вообще во все это полезло? Ах, да. Началось возвращение блудного папани. Ну что ж, порадуемся за Василису. Мне кажется, она до сих пор надеется на воссоединение с бывшим мужем, что удивительно. Все ее подружки давно развелись и с молодыми мальчиками тусят. О старых пузатых мужьях и не вспоминают, разве что с презрением. Те, к слову, тоже с молодыми девочками. Вот такой круговорот в природе. Молодость тянется к зрелости и наоборот. И только Павел продолжает меня окучивать завидным упорством. Но почему? Почему у меня не получается почувствовать к нему хоть зачатки, симпатии, желания? И тут вспоминаю, какую бурю желаний пережила в гримерке. Почему? Как? Совершенно незнакомым мужчиной. Меня свели с ума, и его внешность, властная манера поведения, даже голос. «Да, кстати, по случаю возвращения отца мама закатывает ужин в ресторане. Ты ведь придешь? Паша очень этого хочет». «Нет, извини, Дашуль, я не могу. Мы же не настоящая пара. Не получается у нас, Даш». «Знаю, он слишком упрям и настойчив. Мне даже самой неудобно за него. Ты, блин, еще чувства его щадишь. Стараюсь, но я не люблю его, не хочу. И не понимаю, как он этого не видит. Я же не притворялась никогда. Ну вот он такой, завоеватель, блин. Любит все медленно и с препятствиями. Я вряд ли смогу. Да знаю, Ян, но в последний раз, а? Ему очень важно перед отцом себя показать. Он ему много рассказывал про свою девушку Яну. Поэтому ужасно расстроится, если ты не пойдешь. Господи, мы и так заврались. Твоя мама все время повторяет, какая мы красивая пара. Теперь еще и приехавшему отцу врать будем. Последний раз, повторяет Дашка, и я сдаюсь.